Волшебник Дэдди. Краткое содержание предыдущей части папируса. Фараон Хуфу, Хеоп скучает. Чтобы развлечь отца, его сыновья по очереди рассказывают ему занимательные истории про мудрецов и волшебников, живших во времена предков фараона. Последним встает для такого рассказа царевич Хардедев. Встал царевич Хардедев, чтобы рассказывать, и громко сказал: «До сих пор ты слушал рассказы о том, что знали предки. Неизвестно, правда ли это. Но вот есть волшебник, живущий в твое собственное время». Его Величество сказал: «Кто он, Хардедев, сын мой?» Царевич Хардедев сказал: «Это горожанин по имени Дэдди, и живет он в Джетснофру. Это горожанин 110 лет от роду, и он съедает по 500 хлебов и мяса бычьего бедра и выпивает 10 кружек пива вплоть до ныне. И он умеет снова приставить отрубленную голову, и он умеет заставить льва идти позади себя, причем его веревка лежит на земле. То есть лев покорно идет сзади волшебника, без привязи». Его Величество сказал: «Ты сам, Хардедев, сын мой, приведи его ко мне». Тогда приготовили ладьи для царевича Хардедефа, и он отправился вверх по Нилу в Джетснофру. После того, как ладьи пристали к дамбе, он отправился на берег и сел на носилки из эбенового дерева, украшенные золотом. И после того, как они дошли до Дэдди, опустили носилки, царевич встал, чтобы приветствовать Дэдди. Царевич нашел его лежащим на циновке на дороге дома, и один слуга держал его голову и натирал ее, а другой натирал ему ноги. И царевич Хардедев сказал: «Привет, о почтенный! Я пришел сюда, чтобы позвать тебя, как посланник отца моего Хуфу». И Дэдди сказал: в мире, царевич Хардедев, возлюбленный своим отцом! Да хвалит тебя твой отец Хуфу! Да выдвинет он твое место среди старейшин! Да поборет твой дух твоих врагов! Привет, царевич!» Царевич Хардедев протянул ему свои руки, поднял его и отправился к дамбе, дав ему свою руку. И Дэдди сказал: «Пусть дадут мне корабль, чтобы он привез мне моих детей и мои книги». Ему доставили два корабля с командами, и Дэдди отправился вниз по Нилу в ладье, в которой был царевич Хардедев. И после того, как он достиг столицы, царевич Хардедев вышел, чтобы сообщить об этом его величеству царю Хуфу. Царевич Хардедев сказал: «О царь, господин мой, я привел Дэдди». И его величество сказал: «Пойди и приведи его ко мне». Его величество прошел в тронный зал дворца, и к нему привели Дэдди. И его величество сказал: «Как это, Дэдди, я тебя еще не видел?» И Дэдди сказал: «Тот, кто позван, приходит. Царь позвал меня, и вот я пришел». Его величество сказал: «Правда ли говорят, будто ты умеешь приставить отрубленную голову?» Дэдди сказал: «Да, я умею, о царь, господин мой». Его величество сказал: «Пусть приведут ко мне узника, который в темнице, да исполнится его казнь». Но Дэдди сказал: «Не на человеке, о царь, господин мой. Вот не прикажут ли сделать нечто подобное на скоте?» И привели к нему гуся и отрубили ему голову, и положили гуся в правую часть зала, а его голову в левую часть зала. И Дэдди произнес волшебное изречение. И вот гусь встал и заковылял, и голова также. И после того, как один достиг другую, гусь встал и загоготал. И он заставил принести себе утку и сделал подобное же. После этого Дэдди повторяет еще раз то же с быком, а затем показывает, как лев ходит за ним следом без привязи.